Невеста не так давно приехала из Англии, где окончала образование в закрытом пансионе и уже неплохо говорила по-украински. Носила вышитые рукава, бусы, ленты и красные сапожки. Пану отцу прислали из Киева по особому заказу бархатный жупан, отороченный мехом, точь-в-точь, как на известном портрете гетмана Мазепы. Свадьбу хотели справить по-стародавнему, и хотя столетние меды трудно было достать на пылающей Украине, но для широкого пира всего наготовили вдоволь. После обедни невесту повели через парк в новую каменную церковь. Подружки, что шли с невестой и пели песни, были чудо хороши, а она совсем как из казацкой думки. Сказали дружки жениха, поджидавшие у ограды. Видно, вернулись на Украину добрые времена. После венца молодых осыпали на паперти овсом. Пан отец в мазепинском жупане благословил их древней иконой из Межигорья. Выпили шампанского, крикнули «Хай живе!», разбили бокалы. Молодые на автомобиле уехали на поезд, а гости остались пировать. Сошла ночь на широкий двор усадьбы, где слуги и стражники выделывали ногами замысловатые кренделя. Все окна в доме весело сияли. Привезенный из Александровска еврейский оркестр пилил и дудел, что было силы. Уже пан отец отхватил чертовского ГПК и пил содовую. Уже девицы и дамы искали прохлады в раскрытых окнах, а жениховы дружки, все куренные батьки, харунжи и подполковники, вернулись к столам с закуской и, гремя саблями, грозились идти бить проклятых москалей, дойти до самой Москвы. В это время среди пирующих появился маленького роста офицер в мундире гетманской варты. Ничего в том не было странного, что на усадьбу в такой день завернула полиция. Вошел он скромно, молча поклонился, молча покосился на музыкантов. Лишь кое-кто заметил, что мундир ему был как будто велик. Да одна дама с тревогой вдруг сказала другой: «Кто этот? Какой страшный!» Хотя неизвестный офицер и старался держать глаза опущенными, но помимо воли они у него горели, как у дьявола. Но мало ли какая ерунда может причудиться спьяно. Музыканты после мазурки вальсов заиграли танго. 2-3 красных жупана, еще твердо стоявшие на ногах, подхватили дам. Кто-то велел потушить верхний свет. В полуосвещении, под расслабленные звуки, долетавшие, казалось, из глубины навек отжитых лет, пары пошли изламываться, изнемогать, изображая сладострастие смерти. И тогда раздались выстрелы. Толпа гостей окаменела, музыка оборвалась. Махно, одетый в форму вартового офицера, стоял позади закусочного стола у полуоткрытой двери и стрелял из двух револьверов по красным жупанам. Рослый багровый подполковник, друг жениха, раскинув руки, тяжело повалился на стол и опрокинул его. Пронзительно закричали женщины. Другой вытаскивал саблю и, так и не вытащив, ткнулся лицом в ковер. Еще трое с саблями кинулись на Махно, двое сейчас же упали, третий выскочил в окно и там закричал, как заяц. В противоположных дверях появились двое свирепых и чубастых, тоже в мундирах варты, и открыли стрельбу по гостям. Женщины метались, падали. Пан-отец не мог подняться с кресла, и Махно, подойдя, вогнал ему пулю в рот. Раздавалась стрельба и на дворе, и в парке, где бегали выскочившие в окна гости. Немногим удалось спрятаться в кустах в Осоке на пруду. Перебиты были дворовая челядь и стражники. Махновские молодцы запрягли телеги и до рассвета грузили их добром и оружием. Солнце встало над пылающей усадьбой. На Гуляй-поле этот смелый налет произвел сильное впечатление. К тому времени крестьяне совсем уже приуныли под немцами, подсаженными помещиками, под скорой на расправу державной вартой. Не доверяя мужикам, помещики отказывались сдавать землю в аренду и требовали не только урожая нынешнего лета, но и возвращения зерном убытков прошлого года. Оставалось выть по-волчьи. Явился Махно и объявил террор. По деревням и селам полетел слух, что нашелся батька. Мужики спохватились, запылали усадьбы, запылали в степях кирды пшеницы. Партизанские отряды дерзко нападали на пароходы и баржи с хлебом, вывозимым в Германию. Волнения перекидывались на правый берег Днепра. Австрийским и германским войскам отдан был приказ пресечь беспорядки. Сотни карательных отрядов рассыпались по стране. И тогда Махно первый, небольшим, хорошо вооруженным отрядом, стал нападать на австрийские войска. В то время армия батьки Махно была еще невелика. Постоянное, не разбегавшееся ядро ее состояло из 2-3 сотен отчаянных голов. Здесь были и черноморские матросы, и фронтовики, кому по разным обстоятельствам нельзя было показаться на родной деревне, и мелкие батьки со своими отрядами, влившиеся к Махно, и люди без роду и племени, воевавшие ради удали и веселой жизни. Тогда же к армии начали прибиваться и анархисты-одиночки, так называемые «боевики», прослышавшая про новую гайдаматчину, вольно гулявшую на конях. Приходя пешком в махновский стан, рваные и голодные, с бомбой в одном кармане и с томом Кропоткина в другом, анархисты говорили батьке: «Слышали мы, будто ты гениальная личность. Посмотрим». «Посмотрите», — отвечал батька. «Что ж», — говорили они, — «если ты действительно таков, попадешь ведь на страницы мировой истории. Черт тебя знает! А вдруг тебе суждено стать вторым Кропоткиным?» «Возможно», — отвечал батька. Анархисты стали ездить за батькой в обозе, пить с батькой спирт, говорить ему удивительные слова, до которых он был страшный охотник, про историю и про славу. И понемногу кое-кто из них начал проходить на ответственные и командные места. И уже за каждым потащилась тачанка с добычей, взятой в боях. Ящик — коньяку, бочонок — с золотом, мешок — с одеждой. Такими одиночками были Чалдон, Карапионов, Юголобов, Чередняк, Энгарец, Француз и много других. На длительных стоянках они раздобывали целыми публичными домами веселых девиц и устраивали афинские ночи, уверяя батьку, что такой подход к половому вопросу раскрепощает быт. Что же касается сифилиса, то это мелочи, вздор, когда осуществляется абсолютная свобода. Махно называл своих анархистов ползучими гадами, не раз грозил их перестрелять, но все же терпел, как людей книжных и хорошо понимающих, что такое мировая слава. У армии не было постоянной ставки. По мере надобности она перебрасывалась из конца в конец губернии на конях и тачанках. Когда задумывался налет или предстоял бой, Махно слал гонцов по деревням и сам в людном месте говорил зажигательную речь, после чего его подручные кидали с тачанок в толпу штуки сукна и ситца. В один день ядро его армии обрастало мужиками-партизанами. Кончался бой, и добровольцы также быстро разбредались по селам, прятали оружие, и, будто они не они, стоя у ворот, лениво почесывались, когда мимо громыхала германская артиллерия в поисках врага. Австрийцы и германские отряды, преследуя Махно, всегда ударяли в пустоту. И всегда в тылу у них оказывался этот вездесущий дьявол. Партизаны, как древние кочевники, не принимали решительного боя, рассыпались с воем, свистом и пальбой на конях и тачанках, и, собравшись снова там, где их не ждали, нападали невзначай. Село опустело. Уехал вслед армии и Махно на тройке, в тележке, покрытой ковром. Был уже полдень. Толстая заплаканная девка в высоко подогнутой юбке мела хату полынным веником. Хозяин сидел у открытого окошечка и, поглядывая на холмы, куда ушли пешие и конные, и где сейчас мирно вертелись две мельницы, тяжело вздыхал. Видимо, его не успокоила давешняя беседа с Махно. Катя ходила к колодцу, помылась, привела себя в порядок. Хозяин позвал ее завтракать. Она скушала две галушки, выпила молока. И теперь, окончательно не зная, что делать, чего ждать, сидела у другого окна. Было знойно. На улице много кур бродило по свежему навозу. В палисадниках никли золотые шляпки подсолнухов. Наливалась вишня. Плавали ястреба над селом. Хозяин кряхтел, вздыхал. «Ты юбку еще на голову задери, бесстыдница!» — сказал он заплаканной девке. «Эка штука! Залапали! Не тебя первую!» Девка всхлипнула, бросила веник и опустила юбку на толстые белые икры. Хозяин некоторое время смотрел на веник. То именно. Ты скажи, не бойся, Александра. Да я же его проклятого и не знаю, как звать. Не наш, в очках. Видишь ты, быстро сказал хозяин, точно обрадовался. В очках. Это кто-нибудь из них анархист. Он повернулся к Кате. Племянница Александра послал ее на гумно за соломой. А гумно знаете где? Свернулась поутру, вся ободранная. Тьфу! Он пьяный, револьвером грозил. Что же я могла? Александра тихо завыла. Хозяин топнул на нее босой ногой. Уходи отсюда. Тут сам не знаешь, как жив останешься. Девка выбежала. Он опять принялся кряхтеть, поглядывая на холмы. А что ты сделаешь? Рады мы, что ли, этих разбойников кормить? Скажем, наряд, лошадей под тачанки. И ведь они скачут, дьяволы, по 80 верст. Лошадь не машина, с ней надо любовно. У нас теперь весь скот калеченный. Эх, война! Задребежал пузырь в лампе, висевшие над столом, тихо зазвенели оконные стекла. Горячий воздух будто вздохнул. По земле прокатился отдаленный гром. Хозяин живо высунулся в окно до половины туловища и долго глядел на холмы, где около мельниц маячил одинокий верховой. Затем, отчетливо прикладывая персты, перекрестился в угол на картинку. Германская артиллерия. По нашим кроют, сказал он, и опять зачесалась у него под линялой рубашкой. Эх, времечко! Он поднял веник, бросил его в угол и пошел на двор, поджимая пальцы на босых ногах. Снова прокатился далекий грохот над селом. Катя не могла больше сидеть в избе и вышла на знойный, пахнувший навозом, солнцепек. По улице в это время шли встревоженной кучкой вчерашние пассажиры. Впереди шагал, глядя поверх пенсне, учитель физики Обручев. Он был в резиновом плаще и калошах и казался предводителем. В него верили. «Присоединяйтесь к нам!» — крикнул он Кате. Она подошла. У пассажиров был помятый вид, лица похудевшие, у двух пожилых женщин потеки от слез. Переодетого спекулянта не было видно. «Один из нашей партии бесследно исчез, очевидно, расстрелян», — сказал Обручев бодрым голосом. «Нас всех ожидает его участь, господа, если мы не найдем в себе достаточного прилива энергии. Мы немедленно должны решить вопрос, ждать ли исхода сражения или воспользоваться тем, что нас никто, видимо, не охраняет, и постараться пешком дойти до железной дороги. Оратора ограничиваю одной минутой». Тогда заговорили все сразу. Одни указывали на то, что если разбойники нагонят их в открытой степи, то, безусловно, всех уничтожат. Другие, что в победе есть все-таки доля спасения. Третьи, уверенные в победе немцев, настаивали ждать конца сражения. Когда опять загрохотало за холмами, все примолкли и мучительно морщась глядели туда, где ничего не было видно, только лениво вертелись крылья мельниц.